Глава 10. Настроение было паршивым, было и чувство вины. Не появись я в жизни Зарелиуса, он мог бы быть сейчас жив. Правда, я, конечно, такого не планировал. Другое дело, что он меня почти не слушал, когда я каждый раз просил его не использовать слишком мощные заклинания, которые резко сузят зону поиска того, кто их кастует. Гранд-маги — люди гордые. И Зарелиус был типичным гранд-магом по этому критерию, не позволял никому указывать, что ему делать. Ну и, конечно, он недооценивал силу своих врагов, а, возможно, и не считал нужным особо скрываться, может, даже хотел, чтобы в звездопаде и землетрясении узнали, кто виновник их бед, кто платит им щедрой ценой за смерть своего сына от портального наркотика. Попытался утешить себя тем, что не наладь я дружеские отношения с Зарелиусом, он тоже бы долго не прожил. Очень уж стар был, организм сильно изношен, и магия ему уже не помогала почти. Лечебные заклинания, даже самые лучшие, по-разному действуют на организм человека в разном возрасте. В молодости самым отменным образом, но в крайней старости, как у Зарелиуса, сильно помочь уже не могут. Впрочем, без них он бы и не прожил столько, жизнь у него явно была бурная и оставила свои следы на его здоровье. Конечно, оставался еще вопрос, как враги смогли отследить перемещение Зарелиуса. Старый маг явно пользовался только порталами, а не ездил на лошади, подвергая изношенный организм дополнительным нагрузкам. Впрочем, прослужив несколько лет в разведке, я догадывался, какие способы они могли использовать. Могли обложить его шпионами прямо в Академии, чтобы узнать, когда он из нее отправится путешествовать. Могли следить за всеми, с кем он дружил вне Академии. На уровне что звездопада и землетрясения, что высших демонов устроить тотальную слежку такого уровня, отправив заниматься ей сотни человек, вообще не проблема. В их распоряжении тысячи человек и огромные деньги». Исчезновение Зарелиуса означало также, что мне придется отказаться от своих планов по посещению слишком серьезных портальных локаций. И на Хоглина мы с ним не сходим, приманку, как созреет, придется выкинуть, и костюмы, что я готовил для членов клана, чтобы отправиться охотиться на монстра, сердце которого замедляет старение, нам еще долго не понадобится. Также возникал вопрос с сердцами высших демонов. При помощи Зарелиуса мы смогли убить 6. Прекрасный результат, учитывая, что до встречи с ним я думал, что долгие годы смогу только смотреть на них издалека, полыхая ненавистью. И это очень хорошо, потому что эликсир, что мы сделали уже и сделаем еще, уже ускоряет наше магическое развитие. Одна беда, даже добавляя порошок из калеха, что я добыл из морского змея, я не смогу растянуть эти эликсиры надолго. В зависимости от того, скольким людям я буду их давать, их хватит на год, максимум на 2. Решил, что придется ограничить мои прежние планы, оставив эти эликсиры только для узкого круга лиц в клане. Ускоренно развиваться должен я и наиболее близкие ко мне люди, что из-за этого неизбежно станут однажды важнейшими мишенями для высших демонов. Эрли, Тивадар, Корнел, Джоан, Хастер уже получил порцию эликсира. Ее ему хватит на 3 месяца, больше пока давать ему не буду, пока мы не окажемся в состоянии сами убивать высших демонов и делать эликсиры. Все в клане, кто был посвящен в наши дела с Зарелиусом, были подавлены. Огромная мощь гранд-мага во время вылазок произвела на всех глубокое впечатление. Такой союзник для нашего клана был грандиозной поддержкой. С его гибелью мы оказались отброшены в своих планах на годы назад. Уже на следующий день было организовано прощальное мероприятие. Дольше ждать никто не стал. Я не удивлюсь, учитывая возраст Зарелиуса, что в ректорате давно уже все было подготовлено к его смерти. Нас собрали на площади перед главным зданием. Как раз пошел легкий снег, но все были одеты тепло. Да и трудно заморозить мага, знающего много бытовых заклинаний. Кто-то удивился, увидев, что выступать будет сам ректор. Я нет, понимая, насколько важно было для любой академии наличие гранд-магов в ее стенах. Утрата Зарелиуса сразу отбросит нашу академию в рейтинге магических академий минимум на 1-2 позиции. А это чувствительно и болезненно и для королевства. По рейтингу академии судят в том числе и о могуществе самого государства, где она находится. «Гранд-маг Зарелиус долгие годы был одним из лучших профессоров в наших стенах», — — начал выступление ректор. «Также проводил научные исследования. Воспитывал молодежь, делая студентов достойных уважения молодых людей. Глубоко символично, что как раз за несколько дней до своего исчезновения он запатентовал совместно с Академией свое величайшее открытие — пилюли, с помощью которых можно излечивать паралич. Теперь они будут продаваться повсюду, исцеляя отчаявшихся людей. Он мертв, но память о нем теперь будет вечной». «Ого, он все-таки успел это сделать. Я, как-то договорившись с ним о самом вопросе, принципиально больше в детали не вдавался. Принес просто Зарелиусу пару десятков пилюль от паралича после нашей договоренности, да и позабыл об этом. Уж мне точно было о чем еще волноваться в последние дни. Правда, мы не договаривались, что он будет работать на паях с Академией. Но молодец, что решил сделать именно так. Правда, хороший вопрос. А как и кому мне теперь передавать пилюли от паралича? Я не рассказывал Зрелиусу, где их можно взять. Подразумевалось, что буду просто притаскивать ему необходимое количество при необходимости. Для меня не проблема охотиться в том портале, он не из сложных для моего уровня. Да с тамошними монстрами даже зомби справятся безо всякой магии. Ну ладно, придет день, будем думать. Пока что у Академии есть небольшой запас пилюль». Древч, Академия. Древч был одним из немногих друзей Зарелиуса в Академии. Как-то так вышло, что его расспросы про редких монстров не вызывали раздражения грандмага, как часто бывало при беседах с другими магами, а помогли им стать друзьями. Поэтому именно у него лежал конверт с предсмертными инструкциями Зарелиуса. Что любопытно, свое завещание он обновил буквально дня за три до исчезновения. Древш тогда еще пошутил, что в этом нет нужды, мол, Грандмаг стал выглядеть значительно лучше в последнее время. Он действительно так не считал, все же старик был очень древним и выглядел всегда паршиво, но хотел его приободрить. И теперь терзался. Не он ли виной в смерти Зарелиуса? Может быть, тот после его слов вообразил себе, что действительно окреп, да и рванул на охоту по порталам. Там его прихватило из-за паршивого здоровья, и монстры этим и воспользовались. Вот тебе и приободрил дружески старика. Но сколько он не переживал, этим делу не поможешь. После устроенного ректором официального прощания с Грандмагом, что означало, что его признали мертвым, пришло время открыть завещание. Древч, как было принято, позвал двух других профессоров, декана Барта и Жардара, чтобы они засвидетельствовали волю покойного. Конверт был очень пухлым и закрыт по контуру аж тремя печатями. Профессора удостоверились, что они не взломаны, после чего Древч начал рвать конверт. Это был самый лучший способ его открыть, потому что печати были магическими, и их сломать было не так легко. Они даже светились из-за влитой в них силы Грандмага. Зато когда конверт был порван, они тут же погасли и рассыпались в прах. Помимо множества бумаг, в конверте лежал еще один закрытый конверт без печати, на котором было написано «Вскрыть лично профессору Древчу без свидетелей». С согласия свидетелей Древч отложил его в сторону, и они принялись знакомиться с остальными бумагами. Как обычно и бывает, наследство от Грандмага было достаточно солидным. Дома и квартиры в столице, земельные участки, пакеты акций различных предприятий. Все это было записано на Древче. Закончив знакомиться с бумагами, профессора поздравили Древче с солидным наследством и удалились. Он был совсем не против, его мучило любопытство. Что же в последнем конверте? Оставшись один, он немедленно открыл его. Внутри оказался лист бумаги и еще один запечатанный конверт с надписью «Для Эйсона». Удивленно подняв брови, Древче отложил конверт в сторону и принялся за чтение письма. «Древч, все, что у меня есть, я формально оставляю тебе. Этому никто не удивится. Все знали, что мы были друзьями. Но у меня есть просьба. При необходимости используй всю эту сумму или часть ее для помощи Эйсону, студенту первого курса, которого ты так расхваливал в наших беседах. Пообщавшись с ним, я понял, что ты ничего не преувеличивал. Он полон загадок». И это возродило во мне почти утраченный интерес к жизни. Ты знаешь, я много где побывал, многое делал, и считал, что интересных загадок для меня осталось мало». Отложив на минуту письмо в сторону, Древч горестно вздохнул. И вовсе не из-за распоряжения Грандмага использовать оставленное богатство на нужды Эйсона, а из-за фразы друга, что у него вновь появился интерес к жизни. Всего за несколько дней до его смерти. Богатства Древча интересовали мало. Он готов был отдать все свои деньги за одну неизвестную ему редкую монографию о монстрах. Возможно, именно поэтому Зарелиус и выбрал его душеприказчиком. Но затем он снова вернулся к чтению письма. «Вокруг Эйсона больше загадок, чем в самых страшных местах мира, где я побывал. Раз ты читаешь это, значит, я больше не могу заниматься их разгадыванием. Оставляю эту работу тебе. Да, сразу хочу тебе сказать, что я проверил его на демонизм лучшим возможным тестом, никогда не дававшим осечки. Он чист». Отложив снова письмо в сторону, Древч присвистнул. «Проверка на демонизм. Надо же, до чего дошли подозрения Грандмага в адрес Эйсона. А ведь и верно, парень очень умен и знает много чего, что от студента трудно ожидать». «Желаю тебе удачи, мой друг, и передай лично Эйсону оставшийся конверт». Древч был растроган. Старика ему будет не хватать. Надо выполнить его последнюю волю и найти Эйсона. Эйсон, Академия. Я был удивлен, когда, выходя из аудитории, увидел Древча, поманившего меня к себе. Мы с ним виделись совсем недавно. «Эйсон, пройдем ко мне, есть разговор». Последовал за ним. Его кабинет был совсем недалеко, я так часто бывал в нем, что чувствовал себя в нем уютно, как дома. Усадив меня на стул, он тоже присел и сказал. «Согласно последней воле Зарелиуса, мне, во-первых, нужно передать тебе вот это письмо от него». Я принял письмо. «А кроме этого, прочитай письмо, что он адресовал мне, но я считаю, что тебе нужно знать его содержание». Прочитал письмо и был удивлен его содержанием. По сути, Зарелиус лишь формально оставил мне все, по каким-то причинам, которые счел важными. Поэтому я проведу переучет всего, что он оставил, а потом потихоньку передам тебе контроль над этим имуществом», — сказал Древч. «Ну, я бы не сказал, что это так, профессор. Тут написано, что все ваше, пока мне что-то не понадобится. Но так пока мне ничего и не нужно». «Давай не будем спорить, Эйсон», — строго сказал Древч. «Ты же знаешь, я весь в работе. Постоянно или выступаю перед студентами, или веду научную деятельность. Все, что я могу сделать для тебя, — составить опись, что именно оставил тебе через меня Зарелиус, а дальше ты уже решаешь, что делать с этим имуществом. Сам им занимайся или ищи людей, кто возьмется тебе помочь с этим. Я просто буду подписывать нужные бумаги, продажа там или аренда». Я понял, что дальше спорить с ним бессмысленно. Хотя и я был шокирован таким неожиданным решением Зарелиуса, но, передав все Древчу с таким необычным указанием, он не ошибся. Профессор не был алчным и не хотел тратить свое время на возню со свалившимся на него чужим имуществом. Придется принимать неожиданное наследство. И прочитай свое письмо от Зарелиуса. Может быть, там есть что-то, что понадобится обсудить со мной? Разумное предположение. Я открыл письмо. «Дорогой Эйсон, если ты читаешь это письмо, то значит, я покинул этот мир. Я попросил Древча принять мое наследство, чтобы не привлекать внимание к тебе. Мало ли, кто решит, что я оставил тебе какие-то значимые тайны, как Грандмаг, и решит их получить, начав на тебя охотиться. Из-за отца Древча такое в отношении него крайне маловероятно». Я в замешательстве посмотрел на Древча. «А кто у него отец?» «Какой-то вопрос, Эйсон?» «Да, но с моей стороны было бы крайне невежливо его задавать, поэтому я воздержусь», — честно ответил ему. «Ну да, как-то это было бы странно». «Ну, учитывая, как Зарелиус связал нас своим наследством, спрашивай. Обещаю, что не буду обижаться». «Ну, если так». «Зарелиус пишет, что оставил наследство вам, так как вас никто не тронет из-за отца. Простите, но я не знаю, кто ваш отец. Стало любопытно, конечно». Древч усмехнулся. «Да, вопрос непростой. Дело в том, что бытует ошибочное мнение, что я внебрачный сын короля. Моя матушка в юности была ослепительно красива. и состояла фрейлиной при дворе королева. Те, кто верит в эту чушь, обращают внимание, что я похож на короля. Но не внимают другим фактам, в частности тому, что я очень похож на своего отца. К сожалению, он погиб в портале, когда мне было полгода, и когда я подрос, матушка потребовала от меня клятву, что я не стану портальным охотником, пока она жива. Сказала, что не перенесет еще и моей гибели. Поэтому я полностью уверен, что король ко мне не имеет никакого отношения. Поскольку если бы мать не любила отца, разве заставила бы меня давать такую клятву? Правда, есть и проблема. Я вынужден изучать опасных монстров, не посещая портальных локаций, в которых они находятся. «Извините все же, профессор, что задал такой вопрос, хоть вы и обещали не обижаться», — сказал я, чувствуя себя неловко. «Да ладно, эти слухи ходят по всему королевству, сколько я себя помню», — махнул рукой Древч. «Не сейчас, так через год или два. Кто-нибудь тебе бы рассказал эту сплетню. Но многие в нее верят, поэтому со стороны Зарелиуса было очень разумно оставить свое наследство для тебя именно через меня. В этой стране нет клана, представитель которого осмелится ко мне полезть с претензиями. А то, мало ли, слухи не врут, и я действительно сын короля». Согласно кивнув, я продолжил чтение письма. «Я разжег твой интерес, рассказав как-то, что получил от ректора заклинание, которое еще лучше, чем телепорт. Исправляюсь. В этом конверте есть еще один листок, на котором ты можешь его найти. И да, развернутому мной проекту по продаже лекарства от паралича нужно будет периодически поставлять новую партию пилюль. Не забывай это делать через древще. Прощай и удачи тебе, Зарелиус». Письмо меня растрогало. Хоть я и был недолго знаком с Зарелиусом, но письмо и его поступок в отношении меня говорили сами за себя. Развернул второй листок в письме. Схему заклинания Грандмаг предварил очередной запиской. «Так, Эйсон, не очень раскатывай губу. Это заклинание способен выучить только Грандмаг. Мне оно досталось слишком поздно. Со всем его потенциалом, но если станешь Грандмагом в молодом возрасте, оно может однажды тебя выручить. Кастуешь его один раз, и дальше оно действует в пассивном режиме. В случае, если тебе наносят смертельный удар, твое тело переносится в безопасное место и начинается процесс его восстановления. Как рассказал мне ректор, в какой-то книге была история о Грандмаге, который смог выжить после его использования. Он очнулся спустя пару лет в каком-то странном месте и смог вернуться к людям. Ни один монстр не сожрал его за это время. Заклинание что-то делает для этого. Но для того, чтобы оно подействовало, у организма должно быть много сил для восстановления. Поэтому совсем не уверен, что это может стать моим случаем». Осмыслив прочитанное, я поднял голову. И, видимо, мой взгляд был достаточно странным, поскольку Древч тут же меня спросил. «Что-то важное, Эйсон? Что нужно знать и мне?» Учитывая, как благородно он себя повел в отношении имущества, оставленного Зарелиусом, я счел возможным поделиться своим открытием. «Профессор, похоже, есть шанс, что мы не навсегда потеряли Зарелиуса».